каменные сады — место для раздумий. Итак, собираясь поразмышлять о жизни и о событиях последних дней, я приблизился к скамейке около каменного сада и обнаружил, что место занято. Там сидела симпатичная, светловолосая девушка в белом платье и белых туфлях. Она читала книгу и не замечала моего появления. Я хорошо помнил результаты последних социологических опросов, опубликованных в модном парижском журнале. Социологи утверждали, что современные девицы больше всего не любят в нынешних молодых людях нерешительности. Мужчина должен быть мужчиной. Такой вывод делали журналисты. Вооруженный новейшими социологическими данными, я решил сразу же познакомиться с симпатичной девушкой, презрев условности, принятые в английском аристократическом обществе. Вообще-то я не страдаю комплексом излишней скромности. У меня свой собственный взгляд на это человеческое качество. «Опасайтесь излишне скромных людей», — говаривал мой школьный учитель. «От них никогда не знаешь, чего ожидать». Учитель считал, что афишируемая скромность нередко концентрированное выражение тщеславия. В подтверждение он обычно приводил из истории примеры скромности древних королей и императоров, которые подчеркнуто просто одевались и демонстрировали неприхотливость в быту, но одновременно обожали ставить себе при жизни исполинские памятники. «Человек должен быть не скромным, а простым и доброжелательным», утверждал мой учитель. Итак, всячески осудив в душе скромность и застенчивость, я вежливо поздоровался с незнакомкой. Девушка спокойно и приветливо посмотрела на меня. «Здравствуйте», — сказала она. «Меня зовут Жаклин, а вы, вероятно, мсье Виктор. Я слышала о вас от своих подруг». Я уже собрался было весело спросить, что хорошего и что плохого рассказывают про меня ее подруги, как вдруг осекся. Сидевшая передо мной девушка оказалась не просто симпатичной. Она была невероятно красивой. И это был тот самый тип красоты, от которого я мгновенно терял голову, самообладание, уверенность в себе. Я встречал его дважды в своей жизни. И оба раза не смог заинтересовать своей особой понравившихся мне девушек. Вообразите стройных блондинок с большими серыми глазами, тонким точеным профилем, безупречным овалом лица и длинной шеей. Один раз это была полька, другой — англичанка. И для той, и для другой я был неинтересен, и я до сих пор не могу уверенно ответить, почему. Скорее всего, дело было в разнице мировоззрений. Кроме того, я тешу себя мыслью, что обе были просто крайне нелюбознательны, и моя эрудиция не производила на них никакого впечатления, поскольку в их глазах эрудиция — нечто несерьезное. Обе они оказались весьма практичными особами и точно знали, сколько может стоить их красота и что именно нужно им в жизни. Поэтому и с первой, и со второй знакомство даже не продлилось. Кажется, обе видели во мне лишь прекраснодушного мечтателя или современного Дон Кихота, но ни в мечтателях, ни в странствующих рыцарях они не нуждались. И вот я смотрел во все глаза на третью девушку моей мечты и не знал, что сказать. «Что-нибудь не так, Виктор?» Улыбаясь, прервала она мое молчание. «Вы действительно Виктор?» «Я действительно Виктор, и я боюсь сказать что-нибудь неудачное, что могло бы повредить нашему знакомству». Обезоруживающе брякнул я. Девушка рассмеялась. «Присядьте, пожалуйста», — предложила она. «Если хотите, давайте поговорим». Я согласился. Так состоялось наше знакомство. К моему удивлению, Жаклин вела себя удивительно просто и благожелательно, так, как если бы мы были хорошо знакомы много лет. Меня это поражало. Я не привык, чтобы девушки с такой внешностью были простыми и добрыми. Лишь через какое-то время я понял, что за простотой и благожелательностью Жаклин стояла высокая культура и добрые отношения в ее семье.